Тренировочный день 6, глава 1. На пути к своему домику в гостевом комплексе комбината Виктор был пойман Юрьевой Сашей, которая сделала большие глаза и потащила его за рукав в сторону домики Марии Волокитиной, потому что капитан хочет слово молвить. Почему импровизированный совет Филих должен был пройти столь поздним вечером, практически ночью, Саша не сказала. В домике у капитана команды было уютно и светло. На столе были разложены подшивки журналов «Советский спорт» и «Волейбол», тут же лежали листы бумаги с нарисованными на них тактическими схемами и розыгрышами партий. По столу то там, то тут лежали разноцветные карандаши и белый ластик с изображенным на нем слоном. Над столом, держась за голову, сидела Маша Волокитина. Она даже не повернула головы, когда Саша притащила Виктора. «Добрый вечер», — говорит Виктор. «Не спится? Все жжешь полуночное масло в светильниках». А, Маша подняла голову и несколько раз моргнула, восстанавливая фокус взгляда, обнаружила Виктора и немного расслабилась. Что еще за масло? Так говорят, жжет полуночное масло. Раньше же светильники на масле были, объясняет Виктор. Так что отсюда, наверное, и выражение масло гонять. Ты откуда взялся? Как откуда? Саша сказал, что ты меня искала. А что? Нет. Так я пошел тогда. Нет. Стой. Погоди. Маша берет себя за переносицу указательными большими пальцами. Точно. Саш, ты где его нашла-то? Он от домиков администрации шел. Сдает его Саша. Уже пьяный. Так уж и пьяный. Обиженно говорит Виктор. По 50 грамм нарыло буквально. Павел Михайлович да Петровна. Ну и три молоденьких поварешки, итого шестеро на пол-литра. Это сколько будет? Мало. Я трезвый как стеклышко. Вы вот бича с моего двора не видели, Евгишу. Я его вообще ни разу трезвым не видел. Всегда под мухой, но интеллигент в третьем поколении. Боже, говорит Маша, хорошо, что ты его нашла. Хорошо, что он до своего домика дойти не сумел. Это ты, Сашка, молодец, хвалю. Вот можешь иногда. Да ладно, скромничает Саша из Юрьева. У меня папка порой тоже так накатить любит. Я уж поведение алкоголика интуитивно понимаю, куда он пойдет и чего делать будет. А вот сейчас обидно было. Какой же я алкоголик? Алкоголик и бабник. Припечатывает его Маша Волокитина. Дал же Господь и партия нам тренера. Если бы не я, да не Сашка, то страшно подумать. Садись вот тут и будем думать. Должна же от тебя польза какая-то быть. Не все тебе вот купить и лильку за ляжки жмакать. По-моему, у вас, барышни, предубеждение какое-то по отношению ко всем мужчинам и ко мне в частности. Виктор пристраивается за стол и смотрит на разложенные листы бумаги и журналы. И о чем речь? О том, что делать будем. Товарищ Полищук, крылья Советов, команда высшей лиги, были чемпионами страны в 78-м, несколько раз уходили с серебром и бронзой. Правда, с тех пор прошло времени немало и состав команды обновился полностью, зато главный тренер остался все тот же, говорит Маша Волокитина, нависая над разворотом журнала «Советский спорт» и разглядывая фотографии игроков команды «Крылья Советов». Теперь они совсем не те уже, может и не те, но все равно уровень у них выше нашего на две головы, вздыхает Саша из Юрьева. И не то, чтобы я в девчонок не верила, но это же высшая лига, профессионалы, вы тоже профессионалы, говорит Виктор, пододвигая к себе журнал с фотографиями игроков. Вам деньги за игру платят, пусть вы и числитесь как рабочие горячего цеха или там мастера-плавильщики, но на самом деле ваша работа – это игра. Смело можете считать себя профи, пусть и уровнем пониже. Маша, а ты чего не спишь, ночь же на дворе? Я-то понятно, я от Михалыча возвращался, мы с ним за победу парочку рюмок подняли, а ты чего, спала бы? Не могу я спать, и нельзя тебе пока к себе в домик. Что, почему? Не задавай дурацкие вопросы, Полищук. Нельзя, значит нельзя. Вот лучше смотри, капитаном у крылышек, Казиева Сабина, на вид горячая штучка с этническим колоритом. Но на самом деле, продуманная стерва, совсем как Юлька Синицына у нас. Фанаты дали кличку «Профессор», потому как продумывает ход матча заранее и очень редко когда ошибается в своих прогнозах. Говорят, у нее папа, профессор в Академии наук, высшая математика, что-то в этом роде. На фото ничего такая, оценивает фотографию на газетном листе Виктор. Я бы с такой потанцевал в парке культуры и отдыха. Это я такое говорить могу, а ты, тренер? Соберись, Витька, ты чего такой расслабленный, сердится Маша. Послезавтра нет, уже завтра, матч ответственный, а ты расслабленный, водку пьешь, ходишь с какими-то непонятными. Почему непонятными? Между прочим, Павел Михайлович, твой преданный поклонник, Просил фотку подписать, знаешь, как они за нас болеют, и почему водку? Не было никакой водки, это настойка, на лесных ягодах, здоровье поддерживает. Кроме того, там такая веселая поварешка была, с глазами такими их, говорит, если выиграем, то отдастся. Виктор зевает, едва не вывихнув себе челюсть. И вообще, утро вечера мудренее, пойду-ка я к себе и... Нет, стоять! Маша припечатывает его короткой фразой. Нельзя тебе к себе, давай лучше соперников разберем. Сашка, сгоняй к Витьке в домик и разгони там всех быстро. А, кого? Хмурится Виктор. Я один живу в домике, кого там разгонять? Никого там нет. Вот и я о том же. Туманно отвечает Маша Волокитина. Все-таки я капитан команды, а ты, тренер, вот давай посидим хотя бы 20 минут. Сашка, мухой. Она делает страшные глаза, и Саша из Юрьева тут же вскакивает на ноги, поспешно кивает головой и стремительно исчезает, тихонько притворив за собой дверь. И о чем я? Повышает голос Маша, прерывая всякие попытки Виктора задать вопрос. Ах, да, Казиева Сабина или профессор Крылышек, капитан команды, центральная блокирующая, авторитарная и хладнокровная стерва, еще одна Юлька, только на национальном уровне. Кто там еще? Ах, да, Екатерина Громова, конечно же, громовая Катька или попросту Гром. Номер 10, доигравщица, вот она точно горячая штучка. Очень импульсивный игрок, пришла в волейбол из гандбола, совсем как Бергштейн, та тоже в волейбол не играла раньше. Валерия Солодухина, либеро, номер 3, либеро. Кличка «Спасатель», вытаскивает даже самые безнадежные мячи, фанаты ее обожают, говорят, что верующая, носит серебряный крестик. Очень полезные сведения. Виктор склоняется над журналом «Советский спорт» за декабрь прошлого года. И откуда у тебя такая информация? Тут точно ничего такого не написано. Кто владеет информацией, владеет миром. Туманно говорит Маша Волокитина. А вообще столько сплетен в среде профессиональных спортсменов ходит, все всех знают. Не отвлекайся, Витька, у нас шансов не так уж и много, мизерные шансы у нас, если честно. Надеюсь, что по приезду в город они там в дороге скумбрии копченые отравятся и животами заболеют или простудятся и вирус подхватит. Иначе как? Хорошо ты Аю из ступора вывел. Ладно, признаю, провел работу, но остальные... У Масловой с Марковой вообще какая-то хрень на уме. И ты тоже хорош. Ходишь тут в своей футболке, светишь торсом как на пляже, а у нас все спортсменки, повышенные нагрузки физические, гормоны опять-таки выделяются. Я бы тебя отпустила в твой домик, тут бы тебе и конец настал. Правда? Да ну, говорит Виктор осторожно. Да чего такого-то? Если кому нужна предварительная разрядка перед соревнованиями, так я, ну ладно, за команду. Так-то оно мне сильно не нужно. Но я же ответственный советский тренер. Мне эти все ваши гормональные штучки никуда не уперлись, но раз надо, то надо. Давай тогда я в самом деле домой отправлюсь, глядишь, застану еще кого, исключительно пользы для. Не потому, что кобель, хотя кобель, конечно же, чего отрицать, но я ж не для себя. Я ж не эгоист какой, понимаю, все раз девчонкам так надо, так я пойду и все сделаю. Сколько их там, да сколько бы ни было, это вспомним подвиги дедов и отцов. После войны, говорят, с мужиками в деревнях трудно было, так мой дед там сразу 8 семей завел. Костерили его, конечно, страшно, мол, бабник и все такое, но он же не для себя, он же для страны старался. Как мог, демографию поднимал, скромный герой, никогда себя не жалел, все для людей. Мы должны брать пример с таких людей, ну и потом, яблоко от яблони недалеко падает. Это генетическая предопределенность. Пойду-ка я девчонок проведаю, раз уж они так удачно ко мне зайти решили. Кобель, как есть кобель, вздыхает Маша. И как Лилька с тобой связалась? Хотя два сапога пара, а чем это я и на твоем месте я бы не радовалась, Полищук. Если сейчас пойдешь туда, до утра можешь и не дожить. Потому что со мной в домике обычно Валя Федосеева спит, а сейчас ее тут нет, смекаешь, брат храбрец, должна быть, а нету. Если ее тут нет, Виктор старается удержать свою фантазию в узде, у него это не получается, и он слегка бледнеет. То где-то она наверняка есть, продолжает его мысль Маша. Наверняка тебя караулит у домика, там-то тебе и конец настанет. Как выпрыгнет она на тебя и все, писец котенку. Да ладно тебе, неуверенно говорит Виктор. Валька она, конечно, фигуристая и мощная, зато настоящая валькирия. И симпатичная она, рубленый профиль, крепкие мышцы шеи. Ей бы двуручную секиру и в шкуру волчью одеть, Вылитая натурщица для Бориса Валиджа получится. Не надо меня Вали пугать. Хотя он пожимает плечами. Я тебя понял, Маш. Ты скорее о команде беспокоишься и о том, какой у них в душе потом раздрай будет, с учетом того, что Лилька тут же в команде. Понял, понял. Жаль, конечно, такой случай упускать их. Валя Федосеева, а кто там еще? Маслова и Маркова? Конечно же. Мда, такой шанс раз в столетие выпадает. Волокитина. Конечно же. Кивает Маша. И это твое личное дело, но с Наташкой ты лучше не связывайся вот совсем. Девушка она хорошая, но теплую водичку на языке никогда не удержит. Если ты с ней чем займешься, то завтра весь комбинат будет знать, чем именно, в каких позах и сколько раз. И родинки у тебя по всему телу посчитают, особенно те две на заднице. Ладно, еще раз вздыхает Виктор. Давай об игре тогда, раз уж нельзя мне пока в домик свой идти. Что там у тебя? Анастасия Руднева, номер 6, центральная, кличка, Тень. Иногда, в шутку ее называют призрак коммунизма. Тихая и незаметная, но эффективная. Правая рука Сабины Казиевой, говорят, что все тактики разработаны именно этими двумя. Больше о ней ничего не знаю. Следующая, Прокопьева София, номер 8, связующая середнячок, высокая, хорошие прыжки, болельщики зовут ее Кузнечик. За манеру подпрыгивать на месте даже во время перерывов. Она как резиновый мячик, прыг-скок, прыг-скок, симпатичная. Виктор разглядывает фотографию Софии в советском спорте. И родинка у нее на щеке. Кстати, а ты откуда про мои родинки знаешь? Кто обладает информацией, владеет миром? Полищук. Уж чего-чего, информацию о твоей заднице достать нетрудно, не больно-то ты ее и прячешь. Следующая, Юля Рябова, номер 5, доигравщица. За несоответствие кукольной внешности наивной девочки и жесткую манеру игры ее зовут Темный Ангел. Больше ничего не знаю, хотя кличка пафосная. Темный Ангел, почти как падший ангел, дьяволица. А по фото и не скажешь. Действительно, как будто школьница наивная и молодая. У меня вон Зина Ростовцева есть в классе. Она и то постарше выглядит. Хотя, конечно, акселераты нынешние уже в 12/20 выглядят. И, наконец, Арина Железнова. Новенькая в команде, молодая, только после школы. Кличка Букварь, уж не знаю за что. Манера игры, непредсказуемая, неожиданная. Она здорово оживила игру крылышек. Команда обрела второе дыхание. Про нее говорят, что она тихий гений, непредсказуемый вундеркинд и все такое. Шутка ли? Попасть в высшую лигу прямиком из школы. Говорят, что ей даже 18 не было, когда крылышки ее к себе забрали. С ней мама на соревнования летала, потому что в самолете нужно с опекуном лететь. Кстати, атака «Тихий вихрь» – это ее фишка, ее изобретение. Она как наш Бергштейн, игрок-интуитка, гений своего поколения. Даже интересно, что произойдет, если эти двое встретятся. Ну, хоть у этой внешность соответствует возрасту, говорит Виктор, разглядывая фотографию. Сразу видно, что девчонка еще. Хотя талант, конечно, талант. На таком уровне играть, именно. Вот такой уровень у наших противников, ведь. А у нас, Маша машет рукой. В голове черте что? Поперлись среди ночи в твой домик? Тьфу, не до трахуних. А еще комсомолки все. Вот у меня, между прочим, тоже парня уже почти полгода нет и ничего же, терплю. И вообще, за команду нужно переживать, а не блядствовать. У нас не было достаточно времени для подготовки, тихо говорит Виктор. Ты же помнишь, какое было настроение в команде сперва. Все, что сейчас мы делаем, скорее импровизация. Вытянуть команду на новый уровень, возможно, но не за такое короткое время. Для этого полгода нужно, а у нас времени было, с Гулькин нос. Все, что мы могли сделать, помочь девчатам справиться с мандражом и волнением и по возможности сплотить команду. Я считаю, что мы сделали все, что могли и даже немного больше. Наташа Мордвинова, роняет Маша Волокитина, скрещивая руки на груди. Знаешь ее, которая раньше за Красных Соколов играла? Слышал, Лиля про нее рассказывала. Да, она самая. Завтра она тоже будет. Наташа Мордвинова, номер 4, диагональная. Кличка ее еще в Колокамске прозвали танком, так и кличут. Она и есть танк, ну или каток асфальтовый. Это когда мы против Бергштейна и Синицыной стоим, кажется, что перед стенкой бетонной, а когда с ними Наташка была, то, как будто стенка эта на тебя едет, как каток, который асфальт укладывает, говорит Маша. Вот, прямо едет и все. До того, как ее крылышки в основной состав взяли, она и была капитаном сырников. Думаю, что Синицына согласилась с нами сыграть в одной команде только из-за Мордвиновой, у них в свое время конфликт вышел, чуть не разбежались. Маша откидывает упавший на лицо локон, заправив его за ухо. Есть мысли, великий стратег, я не собираюсь проигрывать завтра, никто не собирается, но проигрыш проигрышу рознь, знаешь ли. Виктор снова зевает, и все-таки утро вечера мудренее, капитан, пойду я спать, наверное, там Саша всех уже разогнать успела. Знаешь что, а давай-ка ты лучше тут спать ляжешь, я за тобой присмотрю, а то там тебя найдут еще, говорит Волокитина, вон там на диванчике и устраивайся, а я тебе одеяло дам, как Валька вернется, так и пойдешь домой, если вернется. Есть у меня нехорошее чувство, что ты меня проконтролировать хочешь, говорит Виктор и отчаянно зевает, ай пес с ним, лягу на диванчике, в самом деле устал как собака, но учти, Волокитина, ты видишь перед собой героя, способного на такой подвиг ради команды, не пойти в свой домик, где меня Маслова и Маркова ждут, вместе с Федосеевой, Солчакову туда же добавь, ворчит Маша, вот, бери одеяло и подушку, заваливайся на диван, Казанова, еще и Солчакова, высокая и красивая девушка-волейболистка, Виктор зевает и мотает головой, хотя может оно и к лучшему, я сейчас все равно уже никакой, только опозорился бы, но в следующий раз, спи уже, Кобелина, вздыхает Маша Волокитина, я свет выключу, оно мне вообще нужно за тобой присматривать, если бы не Лиля, нипочем не стало бы, уверена, что эта стрекоза даже спасибо мне не скажет, это потому что ты ей нравишься, а не я. Глупости какие, спи давай. Глава 2, волейбольная команда «Крылья Советов». Промозглым ранним утром, под привычный стук путейных работников молотками по колесным парам, под зазывные крики пирожки с картофелем, с ливером, сладкие, под перекрывающий все женский голос откуда-то сверху о том, что на третий путь от платформы прибыл скорый поезд номер 245, Москва, Колокамск, на бетон перрона ступили белые кроссовки капитана команды «Крылья Советов», Казиевой Сабины. Она огляделась вокруг и вдохнула воздух вокзала полной грудью. Все-таки было приятно наконец размять ноги после долгого пути. Ну и дыра, фыркнула Катя Громова, закутываясь в легкий, шелковый шарф, как будто в прошлом веке высадились. Ты так говоришь, будто сама в Москве родилась и выросла, хмыкает Сабина. Давно ли из провинции сама, Катя как Шика из романов Дюма, в Гасконе он был гасконцем, а в Париже, парижанином. Замечает Арина Железнова, не отрываясь от своей книжки, а некоторые, как те мушкетеры из 45, в Гасконе не были гасконцами, а в Париже стали гасконцами втройне, ты бы лучше не книжки читала, а свой багаж сама несла, делает ей замечание Сабина, зачем, если есть люди, которые понесут, отвечает Арина, по-прежнему не отрываясь от книги, эй, ближний, ты же унесешь мои сумки, конечно. Сияет улыбкой стоящий тут же высокий и стройный бортпроводник в синей пилотке. «Разрешите мне, я сейчас, уже несу, воля ваша, есть что-то нездоровое в этих парнях», качает головой Сабина, глядя на это. «Разве так делается? Это твоя сумка, Железного, твоя ответственность, ты и должна ее нести, скоро совсем белоручкой станешь». Вот как, Арина наконец закрывает книгу и поднимает свой взгляд на капитана команды. «Скажи-ка мне, Сабина, ты недовольна моими результатами, а может быть мы вспомним последние матчи и сравним мою результативность с твоей, а, у тебя есть претензии к тому, как я свой багаж переношу, почему-то к той же Софочке претензий нет, хотя она тоже не сама свои вещи тащит, она кивает в сторону Прокопьевой, рядом с которой идет пожилой мужчина, помогая ей нести тяжелые сумки, у Прокопьевой другая ситуация, это отец ей помогает, терпеливо поясняет Сабина. Ближайшие родственники членов команды, это совсем другое дело, ты же доверяешь свои вещи этим, вот как, то есть все что мне нужно, так это чтобы сумки несли мои родственники, не так ли, эй, ближний, девушка повышает голос и рядом с Ариной тут же появляется бортпроводник, еще один в синей пилотке, на этот раз, толстый и одутловатый, но на его лице играет все та же нездоровая улыбка на все 32 зуба, со стороны кажется, что ему больно вот так вот растягивать губы в стороны, он потеет и потешно кланяется. «Ближний, отныне ты будешь мне папой», коротко кидает Арина и тычет одутловатого бортпроводника в грудь своим указательным пальцем. «Понял, что?» На секунду улыбка на лице одутловатого ломается и застывает под немыслимым углом, напоминая картины абстракционистов. В глаза ужас и непонимание ситуации. «Ты теперь мой отец, Чего непонятного? Поднимает бровь Арина. Ступай, помогай тощему с моими сумками, несите бережно, не дай бог чего сломаете или уроните. Да, конечно, уже. И одутловатый поспешно семенит вслед за высоким, который вытаскивает из вагона тяжелые сумки. Арина смеривает Сабину с головы до ног холодным взглядом и снова открывает книгу. Удаляется, нарочито покачивая бедрами. Сабина смотрит ей вслед и вздыхает. Что, тяжела ты, шапка Мономаха? Рядом с ней встает Наташа Мордвинова, которая также смотрит вслед удаляющейся Арине. Через плечо у Мордвиновой ее сумка. Она ставит ее на бетонное покрытие перрона и разминает себе левое плечо, то самое, которое травмировала в матче против московского «Динамо». «И не говори», — отвечает Сабина, все еще глядя вслед удаляющейся Арине и ее двум бортпроводникам. «Молодежь пошла такая, что пальца в рот не клади, по локоть откусит. Эта Железного совсем от рук отбилась, грубит, дерзит, бычит как твое плечо, все еще беспокоит. По крайней мере, она результат показывает». Мордвинова продолжает разминать плечо и морщится от боли. «Признай, эта мелкая стервочка выдает результат, так что она считает, что может показывать свой характер. Да меня в общем даже не это возмущает», — отвечает Сабина. «Меня эти вот фанаты, которые бесят, бортпроводники тоже мне. И какого черта у нее так много сумок? И что она там такого тяжелого с собой возит? Книги. Полное собрание философов эпохи Возрождения у нее там точно есть. 32 тома. Тома толстые и тяжелые. Книги вообще тяжелая штука. Я ей при переезде помогала, замаялась ящики с книгами таскать», — говорит Мордвинова. «Она ж улетевшая, ты ж знаешь. Отстань ты от девчонки, с такими только так. Была у меня в команде девчонка одна еще, когда я в «Сырниках» играла, такая же точно. Воспитывать таких толку нет, Сабин. Никакой благодарности не жди. Плюнут на спину и забудут. В «Сырниках», а ну это погоняло такое команде местного гормолзавода дали», — поясняет Наташа Мордвинова. «Я там капитаном была, и вот там одна такая же появилась, тоже ни авторитетов не признавала, ни правил, в рамках существовать не могла, то есть могла, конечно, но результатов тогда от нее ждать не приходилось, так что я ее отпустила». «Отпустила, в смысле, выгнала из команды? И не переводи тему, Мордвинова, что у тебя с плечом?» Сабина с легким беспокойством во взгляде смотрит, как Наташа разминает плечо пальцами и морщится. «Да все в порядке с плечом, так сумка просто тяжелая и... Эй там, как вас там?» Сабина нетерпеливо щелкает пальцами в сторону стоящих рядом бортпроводников. «Ближний, сюда, помоги-ка сумки в автобус утащить, быстро. Наташка, ты чего молчишь, береги плечо». «Да как скажешь». Наташа уступает свою сумку быстро подбежавшим бортпроводникам. «Есть массажист, и вот мазь обезболивающая», — говорит один из бортпроводников, протягивая жестяной тюбик. «Снимает боли и отеки. Могу нанести на место травмы. Кыш отсюда. Сама нанесу», — говорит Сабина, отбирая у него тюбик. «Еще чего не хватало. А ну расстегни мастерку. Я тебе. Да не болит уже. Давай потом». Наташа бросает взгляд на стоящих неподалеку бортпроводников, и Сабина опускает тюбик с мазью. «Действительно, заставлять Наташу оголять плечо при этих. Так что там было в твой старой команде-то?» — говорит она, убрав мазь в карман и чувствуя необходимость поменять тему разговора. Тем более, что бортпроводники уже успели унести весь багаж, так что они вдвоем остались на перроне, остальные девчонки уже погрузились в автобус. «В старой команде? Да была там одна такая же, как Железного. Жаль, что нельзя их на площадке столкнуть лоб в лоб. Я бы посмотрела, чья возьмет», — качает головой Наташа Мордвинова. «Очень уж интересно на это взглянуть. Звали ее Бергштейн, тоже не царя в голове, ни авторитетов на земле. Чего хотела, того и творила, и если я пыталась ее в рамках удерживать, то ничего хорошего из этого не выходило. Но если ее отпустить и позволить делать то, что она сама хочет, то результаты были аво. Я вот удивлена, как ее рекрутеры из высшей лиги пропустили. Железного, конечно, гений поколения, но та мелкая ничуть ей не уступает. Я даже к нашему руководству подходила с тем, чтобы рассмотрели ее кандидатуру, но у нее антропологические данные не подходят. Рост маленький. Мы ж в команду тех, кто ниже 1,70 м, вообще не рассматриваем. Не стоит сравнивать свою прежнюю команду и наших девчонок», — говорит Сабина. «Уровни разные, совершенно разные. Мы – профессионалы. У нас есть конкуренты, но это ЦСКА, Динамо, Уралочка, Буревестник, Локомотив, тот же Киевский Сокол или АТК из Алматы. Уровень всесоюзный, Наташ, ты должна была уже вырасти из своей провинции. Я понимаю, что возвращение в свой родной сибирский город отдается ностальгией, но ты уже не прежняя. Ты уже год выступаешь в высшей лиге. Наташ, у тебя есть бронза, всесоюзная бронза. Ты уже стоишь в одном ряду с лучшими атлетами планеты, не забывай об этом. Забудешь тут, хмыкает Наташа, ступая рядом с Сабиной. Они проходят по пустынному зданию вокзала, дорогу им перебегают опаздывающие на поезд командировочные и одна семья с кучей чемоданов и пухлым отпрыском с ярко-красными, диатезными щеками. Отпрыск громко вопит, возмущаясь ранним подъемом и холодным воздухом. «Я скорее тебя хотела поддержать», — говорит Наташа, провожая взглядом семейную пару с чемоданами и отпрыском. «Чтобы ты на Железнову внимания не обращала, с юными гениями всегда так, они слишком самоуверены, искренне считают себя пупами земли. Много бы я отдала, чтобы организовать их встречу, обоим пошло бы на пользу. Ты и в самом деле считаешь, что какая-то девчонка из провинции может составить конкуренцию нашей Железновой. Знаешь, какая у этой Бергштейн кличка? Железный Кайзер. А знаешь почему? Потому что она хоть и мелкая полторашка, но на поле такое творит, что кажется, будто с военной машиной столкнулась. Но несмотря на это, я в жизни не видела, чтобы эта мелочь напрягалась. А порой так охота, чтобы она хоть раз показала все, на что способна. Увидеть в ее глазах решимость, понимаешь, жутко раздражает, когда вы все выдохлись, держитесь на морально-волевых, а эта стрекоза по площадке порхает и улыбается, весело ей, и я не знаю, какова у них разница в уровнях, но если мелкая стрекоза нашу Железнову обломает, то это будет хорошо для Арины. А если Арина эту Бергштейн в асфальт вкатает, то я хоть раз увижу у нее на лице это выражение, понимаешь? Понимаю, понимаю. Только успокойся, Наташ, все в порядке. Прекрати себя накручивать. Сабина осторожно прикасается к ее плечу. Я все поняла, у тебя просто травма после предыдущей команды, вот и все. Но теперь все в порядке. Да и не встретимся мы с твоей командой, у нас товарищеский матч с Металлургом и все. А твоя прежняя команда, команда Гормалзавода, Бергштейн и Синицына, говорит Наташа Мордвинова. Эти двое меня бесят больше всего. Одна, потому что птичка божия, эдакая попрыгунья-стрекоза, которая все никак не может лето красное пропеть, и вторая, безэмоциональная как автомат для выдачи газировки. Когда меня провожали в Москву, все девчонки пришли, даже плакали. Все, кроме этих двоих. Впрочем, ты права, Сабин, плевать, им на меня, мне на них. Наташ, а я с ними возилась, была старшим товарищем, ночей не спала, чтобы эту Синицыну в люди вывести. И что, ничего, да и плевать, даже встречаться с ними не буду, и не надо. Соглашается с ней Сабина. Отыграем товарищеский, размажем этот Металлург по тарелке и назад, в Москву. Чего тут задерживаться? Вообще, с какого перепугу мы должны товарищески играть с такой командой? Совсем руководство крышкой поехало, еще немного и мы с дворовой командой пенсионеров и школьников играть будем, говорит Сабина. Они уже пришли к автобусу, где у открытых дверей сгрудились девчонки, вдыхая прохладный, свежий воздух раннего летнего утра. Тут же стояла и эта Арина Железнова, по-прежнему читающая книжку. Рядом с ней прислонилась спиной к автобусу Катя Громова и Валя Солодухина, со своей привычной, мягкой улыбкой. К Железновой подходит один из бортпроводников, который протягивает ей пачку газет, купленных в киоске «Союзпечати», привычная традиция Арины – гонять фанатов за местной прессой. «Металлург» – довольно сильная команда, говорит Наташа, останавливаясь. «Конечно, не наш уровень, но и расслабляться не стоит, чтобы огурцов в панамку не напихали. У них там Волокитина капитан, ее давно нужно было в высшую лигу забрать, но у нее возраст уже под 30. Никто расслабляться не собирается», — отвечает Сабина. «Отыграем привычными схемами, без рисков и эмоций. Это просто работа, ничего личного. Волейбол — это нечто большее, чем схемы», — подает голос Катя Громова. «Я вот когда в сборную по гандболу играла, то усвоила, что чем больше страсти, тем лучше результаты. Вот потому-то тебя из команды поперли, что ты палку перегибала», — ворчит Сабина. «В волейболе тебя от противника сетка отгораживает, так что никому переносицу не сломать, пассионарная ты наша». «Да ладно вам, смотрите, какое утро замечательное», — встревает Валя Солодухина. «И город какой прекрасный, провинциальный город, Да еще и металлургический комбинат тут. Воздух тяжелый, наверняка половина таблицы Менделеева взвесью в атмосфере висит. Разворачивает местную газету Арина Железнова. Быстро пробегает по ней глазами. Мы все сделали. Подскакивает к ней бортпроводник. Что-нибудь еще? Отдыхайте. Отмахивается от них Арина, не отрываясь от чтения газеты. Брысь отсюда, Арина. Не стоит так с фанатами. Заметно расстраивается Валя Солодухина. Еще одна меня поучать сейчас будет. Да я не поучаю, ну просто они тоже люди. Бортпроводники. Сами себя так назвали. Мы крылышки, а они наши бортпроводники. Они все делают добровольно. Сами. Их все устраивает. Меня тоже. Все взрослые люди. Все понимают. Пожимает плечами Арина Железнова. В чем проблема? Может им нравится, когда с ними так? Может они все там законченные мазохисты? Вообще, быть чьим-либо фанатом или поклонником, это уже немного мазохизм, не так ли? Как говорил Ницше, человек не должен иметь посредников перед Богом. На твоем месте я бы поостереглась Ницше цитировать, да еще и Бога упоминать. Говорит Сабина, ты же комсомолка, услышит кто, потом хлопот не оберемся. Мало тебе взысканий за прошлый раз, девочки, девочки. Пожалуйста, не ссорьтесь. На глазах у Вали Солодухиной выступают слезы. Ну, пожалуйста. ТСК. Роняет Арина Железнова и отворачивается в сторону. Больно нужно мне. Нет тут никакой ссоры. Твердо ставит точку Сабина. Я тут капитан и я решаю, что происходит. А ты, Железнова, прикуси-ка язычок, пока замечание не получило с занесением. Все-таки в коллективе живешь. Громова, никакой страсти на площадке. Будем играть по схеме, и чтобы никто не расслаблялся. Основную опасность представляют как раз такие команды, темные лошадки из провинции, которые годами варятся в собственном соку, сами между собой играют и кто его знает, что они за это время напридумывали. Может они играют по пояс в ледяной воде мечом из раскаленного металла или там приносят в жертву капитана проигравшей команды, как у инков. Первой шпаги Парижа стоит опасаться не второй шпаги Парижа, а никому неизвестного фехтовальщика из провинции. Поднимает свой взгляд от газетного листа с названием «Вечерняя правда Колокамска» Арина Железнова. Так и Дюма считал. Наконец что-то верное сказала. Кивает Сабина. Правильно. Собрались и сыграли как положено по схеме. Не нужно напрягаться как на соревнованиях. Все же это товарищеский матч. Нам только травмы перенапряжения нам не хватало. У нас на носу рейтинговые матчи. Скоро жеребьевка пойдет. Может статься, что на первом же кругу с Уралочкой из Свердловска встретимся, вот тогда нам вся наша сила понадобится. Это товарищеский матч, он в зачет не идет, рвать жилы будет непродуктивно. Просто отработали как на тренировке, спокойно и по схеме, этого будет достаточно. Более чем достаточно. Ясно, волейбол – это страсть, волейбол – это наука. Схемы, паттерны поведения, расчет ресурсов и разработка тактики – планирование стратегии и раскрытие потенциала всех игроков. А ты, Громова, со своей страстью никогда капитаном не станешь. И тренером тоже. ХМ. Какие интересные тут ритуалы у местного тренера. Пишут, что он со всей своей командой спит, для повышения результатов. Задумчиво говорит Арина, переворачивая газетную страницу. А у нас почему не так? Чего, а ну дай сюда. Глава 3. Ты смотри, что эта гадина понаписала про нас. Трясет в воздухе газетой Наташа Маркова. Нет, вы гляньте. Инсинуации. Будто Витька с нами всеми спит, а он даже не собирался. Маркова, ты седьмая на скамейке запасных в команде рабочего коллектива предприятия. Сгоняй за газировкой лучше. Откликается Маша Волокитина. Не могут такое в газете написать. Цензор не пропустит. У нас, конечно, свобода слова, но в определенных рамках. Как в областной газете могут написать, что в местной волейбольной команде оргии практикуют? Да у них кровь из носа пойдет и глаз вытечет. В прошлом году эту историю про добрую вожатую из пионерского лагеря так и не написали же, отделались короткой заметкой. Ты лучше вон девчонкам с матрасами помоги, Витька. То есть Виктор Борисович, твою же мать, все время забываю, как к тебе правильно обращаться. Виктор Борисович, а это вот прямо обязательно, всем вместе ночевать в последнюю ночь перед матчем, да еще тут, она выпрямляется и обводит взглядом пустой зал спортивного комплекса «Металлург». Обязательно, отвечает ей Виктор, вот прямо обязательно, я вас сейчас по домам отпущу и весь боевой настрой, который мы по крупицам собирали, посыплется как песочек. Будете сегодня все вместе ночевать, вещи кому какие нужны или сменная обувь там или мишку плюшевого из дома нужно, «Скажите, вам привезут, но ночуем сегодня все вместе и вот тут». Он в свою очередь обводит пустые трибуны и площадку с волейбольной сеткой в центре взглядом, упирает руки в бока, глубоко вдыхает, улыбается. Они приехали в город уже вечером, после 6. По предварительной договоренности с руководством им без всяких вопросов выделили и задние спорткомплексы в полное распоряжение и матрасы с бельем и ужин в термосах. Никто даже пикнуть не попытался. Руководство комбината в лице Соломона Рудольфовича, заместителя директора по производству, понимала, что победить команду из высшей лиги невозможно по определению, и надеялась хотя бы на достойное сопротивление. Однако в сердцах людей всегда живет безумная надежда на чудо, на то, что настанет день, настанет час, настанет миг, и что этот тот самый день, час и мгновение, когда кипит гранит, пылает лед и легкий пух сбивает с ног, что чудо произойдет именно с ними, именно сейчас, а для чуда ничего не жалко. Потому Соломон Рудольфович отдал приказ, чтобы никто не перечил тренеру команды, а в связи с тем, что Валентин Сергеевич фактически самоустранился, то человеком, которому на короткое время стали доступны все ресурсы комбината, стал Виктор. Он вполне мог бы заказать на ужин жареного слона и мог быть уверен, что волшебники из отдела связи со смежниками тут же связались бы с ближайшим зоопарком, а в плавильном цеху отлили бы самую большую в мире сковороду. Но, как и всегда, эта власть была авансом и после матча с него обязательно спросит, если они проиграют с разгромным счетом, если смогут показать себя достойно, не спросит. Ну а если победят, что ж, победителей не судят, победителей награждают. Это как с царем дождей у Фрейзера, смог дождь обеспечить, молодец, вот тебе трон, лучшая еда, богатство, красивые девушки и вообще все, что пожелаешь. Не смог, значит, следующим кандидатом на жертвоприношение, дабы умаслить бога дождя, будешь именно ты. Тяжесть ответственности, так сказать. Именно поэтому старший тренер и самоустранился. Было бы глупо считать, что его не интересует слава или не волнует то, что Виктор фактически стал в ряд тренера. Конечно же нет, старшими тренерами люди без амбиций не становятся, тем более в такой команде, при предприятии союзного значения. Валерий Сергеевич и сам мог бы использовать ресурсы комбината, просто он понимал, что потом вся тяжесть ответственности за слитый в сухую матч ляжет именно на него, а ему такое вот никак не нужно, за такое и снять с должности могут, если совсем обосраться. А должность старшего тренера команды комбината, это вам не хухры-мухры, это не как в школе, подписка на классиков зарубежной прозы и очередь на вступление в садоводческое общество, чтобы дачный участок получить. Нет, старший тренер команды комбината – это квартира в центре города, это автомобиль вне очереди и не какой-нибудь запорожец или даже москвич, а самая настоящая «Волга» – это льготный отпуск в санатории комбината в Ялте, это отоваривание напрямую с базы комбината, где всегда есть роскошь, недоступная обычному советскому гражданину, от кроссовок и магнитофонов с цветными телевизорами до сырокопченой колбасы, птичьего молока и армянского коньяка. Так что лишаться должности Валерий Сергеевич не собирался, а Виктору все равно терять нечего, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Потому-то Валерий Сергеевич и последовал примеру пятого прокуратора Иудеи, всадника Понтия Пилата, он умыл руки. В свою очередь Виктор знал, что, если сейчас отпустить ту же Айгулю домой, она неминуемо столкнется со своей матерью, которая двумя привычными словами сломает всю вновь обретенную уверенность. Кризис столкновения с реальностью неминуем, но для команды лучше, если он произойдет уже после товарищеского матча. Сейчас он не может допустить, чтобы моральный дух команды пошел в разброд, хрупкий баланс только-только достигнут, потом это все обязательно развалится, нынешнее единство ложное, оно должно рассыпаться, подвергнуться испытаниям и только потом пересобраться в истинное единство, в настоящую команду, но у них мало времени. Сейчас важно отыграть матч, а уже потом разбираться с неминуемым кризисом внутри команды. Да и после матча команды в ее прежнем виде уже не будет. Как минимум Лиля и Синицына уйдут обратно, так что, а ну отдай. Волокитина отбирает газету у Наташи Марковой, разворачивает ее и быстро пробегает глазами. Чего ты врешь, Маркова? Нигде тут не пишут, что Витька, то есть Виктор Борисович, со всеми нами спит, или мы с ним. Как не написано вот тут же сейчас, Наташа становится за плечом у Маши и тычет пальцем. Вот тут, так прямо и написано. В последнее время в спортивных кругах все чаще обсуждаются инновационные подходы одного из тренеров к мотивации подопечных. Говорят, что его воспитанники демонстрируют особую преданность делу и невероятную самоотдачу, хотя методы достижения таких результатов вызывают вопросы. По неофициальным данным, некоторые спортсменки получают индивидуальные задания, далекие от стандартных тренировочных норм. Личные беседы после занятий, углубленная психологическая поддержка и стимулирующие практики – все это, якобы, входит в арсенал наставника. Коллеги по цеху намекают, что подобные эксперименты могут подрывать моральный устой коллектива. Отдельные воспитанницы, правда, утверждают, что результаты говорят сами за себя, но так ли оправданы неортодоксальные методики? Впрочем, официальных жалоб пока нет, возможно, из-за боязни потерять перспективу. Спортсменки демонстрируют явное улучшение результатов, тренер же остается неженатым, так что морально-этические вопросы отступают перед необходимостью поддержать советский спорт, зачитывает вслух Волокитина и хмурится. Где тут написано, что мы оргии проводим? Так тут прямо и написано, прямым текстом. Ты чего, Волокитина, газеты читать не умеешь? Личные беседы и чрезмерно индивидуальный подход всегда говорит, что кто-то с кем-то спит. А если добавить неортодоксальные методики, так это вообще обозначает извращение. Это ну как если написано, что директор завода допустил перекосы в руководстве, это значит, что его уволили. А если воровал, то нарушил принципы социалистического хозяйствования. При этом если пишут, что принял на себя ответственность за допущенные ошибки, значит посадили, но ненадолго, потому как признал вину. Но вот если в газете сказано, что выбыл из рядов трудящихся, то тут от 8 до 15 дали, рассуждает Наташа, подняв палец вверх. Как любопытно, останавливается возле нее Виктор. А ты откуда столько всего знаешь, Наташ? У меня дядя секретарем райкома 15 лет работает, отвечает Маркова. Я все знаю, и про пионерские лагеря добрую вожатую ты не права, Маш, написали они про это. Я как сейчас помню заметку в вечерке о непедагогических методах воспитания. Как там был, ага, произошел инцидент, вожатая проявила излишнюю инициативу, нетрадиционный способ закалки характера и, как сообщили в комитете по делам молодежи, ситуация была взята на контроль сразу после поступления сигналов. Вожатую освободили от должности за нарушение норм педагогической этики. В настоящее время с отрядом работает психолог, помогая подросткам правильно осмыслить полученный жизненный опыт. Руководство лагеря подчеркивает, что подобные случаи – исключение, и в целом коллектив остается верен принципам здорового и нравственного воспитания молодежи в духе марксизма-ленинизма и заветов 26 съезда ЦК КПСС. В ближайшее время будет усилен контроль за подбором кадров и проведен ряд профилактических мероприятий. Сухо цитирует оказавшаяся рядом Синицына и складывает руки на груди. Чего уставились? У меня память абсолютная, я ничего не забываю. Ты мутант, Синицына, говорит Маша Волокитина. Как есть мутант, и ты, и Бергштейн твоя тоже. Чем вас там на молокозаводе кормит вообще? Выработали секретное молоко от бешеных коров? Не желаю ничего слышать от человека, который нарушает законы физики. Парирует Синицына и поправляет свои очки. Как это я законы физики нарушаю? Ты при прыжке висишь в воздухе дольше, чем положено. Я замеряла. Почти секунду с лишним. Это невозможно. Значит, ты не человек. Предлагаю тебя в Академию наук сдать, для опытов. С серьезным лицом говорит Синицына. С таким серьезным, что Маша на секунду даже теряется, но потом краснеет и стискивает кулаки. Закрывает глаза и шумно выдыхает. Расслабляется. Открывает глаза. Шутить начало. Наконец говорит Маша Волокитина. Это радует. А то я думала, что у тебя чувство юмора вовсе атрофировано, а у тебя просто шуточки такие тонкие, что и не видно с первого взгляда. Со второго, между прочим, тоже видно. Даже с микроскопом не видно. Виктор Борисович, окликает его Валя Федосеева, которая идет к ним с двумя свернутыми матрасами, по одному на каждом плече. А где расстилать-то? Тут места аво как много. Можно в любом месте, можно в любом, кивает Виктор. Но лучше на площадке матрасы раскатать. Мы перед сном побеседуем. Только побеседуем, прищуривается Валя. Виктор невольно сглатывает и отступает назад на полшага. Только побеседуем, твердо говорит он. И не мне надо тут с газетой этой. Дешевые сенсации и нездоровые тенденции, преувеличение и манипулирование низменными человеческими страстями. Мы тут все советские люди и все такое. 27-й съезд ЦК КПСС и так далее. Пятилетку в 3 года. Даже советским людям иногда трахаться нужно. пожимает плечами Валя Федосеева. «Ну да ладно, я вот там себе постелю. Если что, ты знаешь, где я буду, тренер Витька», и она удаляется, как-то по-особому поводя широкими бедрами, каждая из которых в объеме как талия у их либера. «Не то, чтобы я подвергал авторитет тренера сомнению, которого у тебя, кстати, нет авторитета, ни сомнений», говорит Волокитина, провожая взглядом Валю. «Но как-то это странно, ночевать на площадке в спорткомплексе, там же, где мы завтра играть будем. Как-то, ну не знаю, обычно же, когда идешь на площадку, невольно собираешься. А тут чего? Вот встанем мы все с утра, с помятыми мордами и все такое, а уборщица сюда рано приходит. В 6 вообще. И что, я даже собраться не сумею, а тут с крылышками играть. Мне тоже непонятно, то есть неудобно», подает голос Наташа Маркова. «Я думала, что с утра придем. Зачем тут ночевать? Есть же гостиница при заводе, и вообще на полу спать. Зачем? Я хочу подчеркнуть одну важную вещь, Наташ, такую, о которой можно и забыть, когда приходишь сюда с утра. Вы тут хозяева, девчата. Как бы ни были крутые игроки крыльев советов, но они тут гости. Дома и стены помогают, слышали же? Ну так вот, здесь вы», он обводит окружающее пространство, «здесь вы дома, это ваш дом, а они тут гости. И гости должны вести себя соответственно. Они не гости, они оккупанты», фыркает Маркова. «Какие же это гости, когда хотят нам по щам навалять? С ними Наташка Мордвинова. Будет весело», проносится мимо Лиля Бергштейн, которая нахлобучила на голову подушку так, чтобы та напоминала головной убор Наполеона Бонапарта. «Иногда я за нее волнуюсь», говорит Маша Волокитина, провожая Бергштейн взглядом. «Слышала я, что Мордвинова со скандалом уходила из сырников. Мы не сырники, а красные соколы», поправляет ее Синицына. «Официальное название команды — красные соколы. Я ж вас железяками не называю, хотя вы от комбината играете. Ты лучше скажи, что там у вас с Мордвиновой произошло, что Кайзер бегает как в попу ужаленная», меняет тему разговора Волокитина. «Что там случилось?» «Переход Мордвиновой в команду высшей лиги был воспринят игроками неоднозначно. Излишняя эмоциональная привязанность вредит командной игре», отвечает Синицына. «Каждый спортсмен имеет право на профессиональный рост, однако этот переход был оформлен без должного внимания к интересам коллектива. Кажется, я начала понимать ваш птичий язык», задумчиво говорит Волокитина. «Погоди, ты хочешь сказать, что Лилька восприняла перевод Наташи как что-то очень личное, может даже считает, что она ее предала, потому-то она сама в высшую лигу не стремится, хотя у нее и предложение есть, верно?» «Излишняя эмоциональность вредит командной игре», Наташа Маркова потирает подбородок. «Юля хочет сказать, что Наташа была для Лильки наставником и другом, потому Лилька очень болезненно восприняла ее уход. Как отмечают в команде, между опытным капитаном и начинающей спортсменкой сложились особые отношения наставничества. Наталья Владимировна действительно уделяла Лилии повышенное внимание», делится один из членов тренерского штаба. «Их рабочие контакты часто выходили за рамки стандартного тренировочного процесса. По неофициальной информации, именно эта излишне тесная психологическая связь стала причиной нынешнего охлаждения в отношениях между спортсменками. Когда человек, которому ты безоговорочно доверял, вдруг уходит без предупреждения, это всегда удар», поясняет наш источник, близкий к команде. «Тренерский штаб в настоящее время работает с Бергштейн, помогая ей переосмыслить ситуацию и направить эмоции в спортивное русло», декламирует Юля Синицына, поправляя свои очки. «Вот так бы написали про это в «Вечерней правде» Колокамска. Если тебя из команды попрут, то с голода ты не умрешь», готовая корреспондент «Вечерки», на голову круче Марины. Наташа Маркова с восхищением смотрит на Синицыну. «Ты прямо говорить птичьим языком умеешь, а та слова подбирала. В общем, из-за этого Бергштейн даже провожать ее не пришла, как мне потом рассказывали», говорит Синицына. «Для нашей Кайзер такое нетипично, обычно она обид не держит». «Что значит мне потом рассказывали?» — зацепилась за деталь Наташа. «В смысле, ты тоже не пришла на проводы своего собственного капитана? А смысл?» — пожимает плечами Синицына. «Она же перестала быть капитаном моей команды. Вы двое точно мутанты», — кивает Маша Волокитина. «Все у вас не как у людей. Ладно, Бергштейн я на поруки возьму, воспитаю из нее человека, но что с тобой делать, ума не приложу». «Ладно, хватит лясы точить», — говорит Виктор и повышает голос. «Лиля, прекрати немедленно. Свалишься, убьешься же». «Нипочем она не убьется», комментирует Маша, задрав голову вверх. Ее дустом травить нужно, так ее не убьешь. Все, собираемся все вместе. Виктор хлопает в ладоши. У нас до встречи с крылышками 18 часов осталось. В круг. Лиля, спускайся уже. Салчикова, оставь Маслову в покое, пожалуйста. Все в круг. Сейчас поговорим, а потом, медитация и спать. Круто. Все вместе на площадке спать будем. Все-таки Марина в своей статье права была, говорит Маша. Точно все вместе тут спим. Кто нас потом замуж возьмет? У тебя, Волокитина, фан-клуб с половину города, выбирай оттуда кого хочешь. Это меня никто потом никуда не возьмет, грустит Наташа Маркова. Кстати, а вы слышали, что за крылышками повсюду их фанаты катаются? Называют себя бортпроводники и синие пилотки носят, говорят, что они им услуги всяческие оказывают. Ну там вещи таскают, костюмы стирают и гладят и все такое. Говорят, что даже особый массаж делают. Такие же враки, как и про нас. Вечно напридумывают черте что, дыма без огня не бывает. Вон Витька с Лилькой, да и вас с ним с утра застали и... Цыц, Маркова, ты седьмая на скамейке запасных, сгоняя за газировкой. Глава 4. Завтра у них ответственный день. Завтра с утра они встанут, примут душ, позавтракают, разомнутся и встретятся с командой из высшей лиги. Если ты хочешь расти, всегда играй с соперником, который превосходит тебя, это факт. Однако нет абсолютных истин в подлунном мире, как сказал бы старина Билли, и эта истина верна лишь отчасти. Проиграть в пух и прах, без возможности оказать нормальное сопротивление, не поможет прогрессу. Если пятиклассник выйдет на ринг против мастера спорта по боксу, то он даже не поймет, что случилось. Единственный урок, который можно будет вынести из неравного соревнования, никогда больше не попадай в такие ситуации. Виктор оглядывает собравшихся вокруг девушек. Они расстелили матрасы прямо в центре площадки, рядышком. Уселись на них, кто-то по-турецки, а кто, полулежа, словно знойная гурья в саду старца горы или отдыхающая девушка на песчаном пляже. Салчикова Айгуя уселась по-японски, в классическую сидзу, поджав ноги под себя, как и положено воспитанной девушке. Лиля Бергштейн скрутилась в какую-то немыслимую позицию из йоги, положив подбородок на колено, ноги и обхватив себя руками. Все внимательно смотрели на него. В огромном и полутемном помещении спорткомплекса наступила тишина. Были погашены почти все лампы, которые обычно освещали проходы между трибунами и подсвечивали выходы, горело лишь несколько ламп прямо над центром площадки. «Что же, это была насыщенная неделька», — говорит Виктор. Кто-то фыркает, кто-то улыбается, девушки переглядываются между собой. Неделька и правда выдалась насыщенной, сам Виктор успел на таких эмоциональных качелях покататься, что дай боженька. Два дня в себя приходил после той гранаты на белом гравии дорожке в пионерском лагере, коньяком отпивался, так и алкоголиком стать недолго. Потом, Лилька со своими фокусами и вообще, он чувствовал себя так, будто стал еще старше. Какое-то время после переноса сознания он думал, что вернулась молодость, молодое тело, гормоны, кипящие в крови, непосредственные и быстрые реакции. Но после этой недели возраст будто снова вернулся к нему. Нет, тело все еще было молодым, да и гормоны никуда не делись, та же Лилька не даст соврать, но вот в душе что-то перевернулось. И сейчас он хотел передать это чувство всем остальным в команде, чтобы на них снизошло то же вселенское спокойствие, что и на него тогда. Завтра с утра они встанут, скатают матрасы, унесут их в кладовку, пойдут гурьбой в душ, потом, в столовую на завтрак, а потом их будет ожидать самый важный матч в их карьере. Для большинства из девушек встреча с крыльями советов – это вершина карьеры. Большинство из них никогда не выйдут за пределы региона, даже Маша Волокитина, которая уже играет на уровне высшей лиги, но старовато для этой самой высшей лиги. Рекрутеры, подбирая потенциальных игроков для своих команд, ищут в первую очередь перспективных и молодых, тех, кто сможет раскрыть свой потенциал и играть в высшей лиге еще как минимум лет 10. Маша, которая уже под тридцатник, позднецвет, она уже раскрылась полностью, у нее впереди максимум 5 лет активной игры, дальше возраст начнет сказываться. Потому, нет, из тех, кто сейчас сидит на площадке на уровень союзных соревнований, могут выйти разве что Юля Синицына и Лиля Бергштейн, ну и Салчикова Айгуля, если не скатится обратно в самобичевание и трястись перестанет. На месте рекрутера Виктор даже скорее Айгулю выбрал, чем Синицыну или Бергштейн, потому что Салчикова способна на многое, У нее и антропологические данные для волейбола и координация потрясающая. Она сильная и выносливая. Если дать человеку возможность выправить свои психологические моменты, она засияет как звезда. Синицына же с ней те же проблемы, что и с Волокитиной. Она уже раскрылась, выше ей не вырасти. Да, это уже довольно высокий уровень, но глядя на нее уже ясно, что она может, а глядя на Салчикову, совершенно непонятно, что из нее вырастет, какой игрок. Что же до Бергштейн, то у нее все в порядке и координация, и со скоростью, выносливостью, силой, да чем угодно. Она как спортивный автомобиль в ряду семейных минивэнов, так она отличается от всех, но ее подводят антропологические данные. Если проще, то она невысокого роста, мелкая для волейбола на высшем уровне. Это не мешает ей быть очень полезной на площадке, но ей приходится прикладывать вдвое больше усилий, чтобы компенсировать свой рост. Он-то понимает, что такая как она, жемчужина для любой команды, но современные тренеры привыкли на все смотреть через призму профессиональной пригодности и выбирать потенциальных игроков от антропометрии. И еще один недостаток Лили, она не прикладывает достаточно усилий, воспринимает все как игру. Она играет в волейбол, в то время как остальные работают. Определенно ей нужно в теннис уйти, там и игра не командная, и характер ее проявится более ярко. Что же до остальных, он обводит взглядом всех собравшихся. Валя Федосеева сильна и вынослива, но слишком тяжела и массивна для высшей лиги. Чемдар Аня, дубль копия Салчиковой, все то же самое, но чуть-чуть хуже, и это чуть-чуть, ее проклятие. Никто ее и не видит на площадке, она, мелкая казашка. Из Юрьева Саша, стабильность, спокойствие, рабочая лошадка. Папина дочка, ее отец на каждой игре бывает. Вот потому-то Саша и обладает той самой непоколебимой уверенностью в себе, какой обладают только те девочки, у которых был сильный и любящий отец. Она искренне уверена, что самая красивая и самая-самая в мире, ведь папа постоянно твердил ей это. Саша не пропадет, она, пожалуй, самая эмоционально стабильная в команде, но вот высшая лига ей не светит. В какой-то мере она тут похожа на Лилю, ей не нужно выкладываться на полную, она тоже идет по жизни играя, но вот причины разные. Алена Маслова быстрая, но недостаточно. Ловкая, сильная, умеет играть на своем месте, но недостаточно, недостаточно, недостаточно. По сравнению с Лилией она как будто на месте стоит, и это ее на самом деле глубоко задевает. Особенно учитывая тот факт, что Лиля и не старается особенно. Всем остальным, включая Наташу Маркову, высшая лига не светит ни в каком виде. Разрыв в качестве игры между игроками одной команды на уровне регионов колоссальный. Тех же красных соколов вообще три человека тянут: Синицына, Бергштейн и Кондрашова. Все остальные у них чисто статисты, на площадке постоять. Было бы возможно сокращенным составом на площадку выходить, они бы втроем и выходили, остальные им только мешаются.